ванная – это место, где можно остаться совсем одному. Сбросить груз забот, раствориться в воде. Дверь заперта, и сюда не войти уже никому. Ты, наконец, один в этой белой пустоте. Ванная – это место, где можно раздеться совсем до нога. Вместе с одеждой сбросить улыбку, ложь и честь. И зеркало, твой лучший друг, плюнет тебе в глаза. Но вода все простит и примет себя таким, как ты есть. О, боже, как хочется быть кем-то. Миллионером, рок-звездой, святым пророком, просто сумасшедшим. Или хотя бы самим собой. Самим собой. Это сложно. Это возможно. Но только здесь. Ванна – это место, где так легко проникнуть в суть вещей. Поверить, что ты знаешь, где правда, а где ложь. А главное, никто не видит, чем ты занят здесь. То ли режешь вены, то ли просто блюешь. О, ванная комната, пою тебе хвалу. За простоту, за чистоту, за мыло и за душ. За все прощения, за вдохновление, за очищение наших душ.